долю секунды мне показалось, что схватить часы и рвануть к выходу будет хорошей идеей. Я сделал было шаг и напрягся, чтобы бежать изо всех сил. Но вдруг мое восприятие само начало фокусироваться на деталях. Обломки стекла и двери за спиной. Вполне возможно, я не успею преодолеть их достаточно быстро. Часы! Я ведь так и не увидел, что в свертке. Может, это даже не мои часы? Прилавок. Под ним должно быть оружие, которое Расти мог с легкостью выхватить. Перчатка. Расти так и не снял ее с руки, и, судя по всему, умел с ней обращаться. Он успел бы нанести удар, это я понял сразу. Подсознание указало мне на слабые места моего плана, а затем наваждение сошло так же быстро, как и появилось. Я, полный решимости, подошел к прилавку и взял листок с адресом. Я посмотрю, что можно сделать с этим, Расти. Не продавайте часы. Это в ваших же интересах. Расти только усмехнулся и кивнул мне на выход. И я, ухватив Гейла за рукав, выскочил на улицу, объятую восстанием. Повсюду вокруг, справа и слева, бились друг с другом люди. Грохотали выстрелы, раздавались крики и стоны. На нас сразу же навалилась толпа людей, исполнителей и тех, кто с ними сражался. Я ощутил болезненный удар дубинки в плечо, ответил кулаком куда-то не глядя и, держа Гейла за куртку, начал лавировать между людьми, стараясь выбраться с площади. Внимание! Внимание! Постановлением исполнительного комитета все без исключения граждане, находящиеся на этой площади без разрешения магистериума, считаются виновными в нарушении статьи о массовых беспорядках и восстании и подлежат немедленному аресту. Сумма откупа 500 крон. Повторяю. Громоподобный голос раздался сверху, и я увидел большую летающую платформу, похожую на странное насекомое, из лапок которого вырывались струйки зеленого пламени. Она висела в воздухе над головами сражающихся людей, а на ней стояли исполнители, закованные в тяжелые металлические панцири и вооруженные длинноствольными винтовками. Это выглядело очень скверно. Сюда, Фитц, скорей! Гейл потащил меня в какой-то переулок, в котором почти не было людей. Я последовал за ним. Мне сразу показалось странным, что люди, которые были в этом узком проходе, бежали не вместе с нами, а наоборот, на нас, на площадь. Пару раз меня чуть не сбили с ног, а затем я увидел, отчего эти люди бегут. Между двух стен узкого проулка, словно огромные металлические статуи, шли двое закованных в броню бойцов, выставив вперед нечто похожее на копья. На концах этих странных копий потрескивали разряды маленьких молний. На моих глазах одного из убегающих настиг укол этого копья, и он, задергавшись, упал на мостовую. На него тут же опустился мощный стальной ботинок, и я услышал сдавленный вскрик и хруст. Я остановился. А Гейл продолжил бежать прямо на этих исполинов. «Стой!» — крикнул я, и в этот момент Гейл прыгнул. Он ловко взвился вверх, словно ящерица, и, отпрыгнув от стены, ухватился за какой-то подоконник. Уперевшись ногами, он прыгнул снова и, перевернувшись в воздухе, приземлился уже забронированными солдатами. Все это он проделал с такой легкостью, что я даже успел позавидовать. А двое громил тем временем шли прямо на меня, угрожающе потрескивая разрядами на копьях. Отступать было некуда. Я повесил ремень с акваяжа через плечо, и тоже, подобно Гейлу, ринулся вперед. Бронированные солдаты были слишком медленные. Я безо всяких проблем поднырнул под их копьями и, схватив каждого из них за руку, соединил сверкающие разряды. Грохот был настолько сильный, что на несколько секунд я потерялся. Когда же я пришел в себя, огромные бойцы, шатаясь и пытаясь сохранить равновесие, неуклюже топтались на месте, а я был уже с другой стороны. Не тратя времени даром, я ринулся дальше вглубь мрачных улиц и бежал, пока откуда-то сверху передо мною не спрыгнул запихавшийся Гейл. Ты где был? Дороги не было. Я срезал. А ты? А я решил новую приложить. Волнение было повсюду. и мы с Гейлом решили передохнуть в каком-нибудь заведении, чтобы восстановить силы и подкрепиться. Влетев в первую попавшуюся кофейню, мы заняли столик поглубже и по совету Гейла заказали себе кофе и большой мясной пирог. Есть я совершенно не хотел и медленно пил кофе, глядя, как Гейл, словно зверь, уничтожал пирог кусок за куском. Пока он ел, я пригляделся к нему повнимательнее. Я пытался понять, кто он. Степняк или столичный? Всех людей в кафе я с легкостью относил к тому или иному типу, но вот Гейл был другим. Слушай, а что там стряслось у Расти? Ну, война, ответил Гейл, уплетая очередной кусок. Восстание, я же говорил. Нет, я о другом. Там музыкальная шкатулка. Гейл вздрогнул. Неважно. Старое колдовство и все тут. Колдовство? Спросил я, приподняв бровь. Ну или типа того. Да брось, хватит, Гейл. Я видел, как тебя заклинило, словно старую шестерню. Я запнулся. Слова это были какие-то не мои. В любом случае, Расти нес какую-то чушь насчет тебя. Ну-ка, ну-ка. Че это старая рыжая скотина болтала? Гейл отодвинул пирог в сторону. Что-то о каких-то мутантах. Гейл сжал кулаки и покраснел. Да пошел он в сторону, старый хрыч. Врет он все. Я немного помолчал. Гейл был зол и одновременно очень смущен. Слушай, ты так странно тянешь звук «С». Почему? А ты картавишь. Я ж к тебе не лезу. Гейл, я тебе не враг. Я ничего не знаю, поэтому мне все равно, кто ты. Но я хочу понять. Я серпарь. Точнее, я не серпарь, но... Гейл замялся. Серпарь? Что это значит? Я не человек. В нормальном смысле я выродок. Эй, ну хватит, что за... Не, Фитц, серьезно. Вот, смотри. И он повернулся ко мне затылком, взъерошив волосы. Некоторые из них у самого основания черепа были очень толстыми, почти с палец, черными и твердыми, как иглы. По неровным кончикам было ясно, что Гейл постоянно их обрезает. И что это значит? Я выродок, сын степнячки. Гейл презрительно поморщился. Трубача. Слушай, что это за трубачи такие? Не знаю, толком не ясно. Живут себе на крышах, вентиляциях. Я мало знаю об этом, знаю только, что они твари, воры и нелюди. И один такой. Гейл нахмурился и замолчал. Но мне вдруг стало так интересно, что я просто молча ждал продолжения. В конце концов, он, поглядев на меня, начал снова. Один такой, как-то ночью, залез в окно к моей маме и маленькой Даре и... В общем, надругался над матерью. Иногда такие истории случаются. Денег не было, и мама не смогла меня... В общем, я родился. А мама умерла потом. Чем-то заразил ее, не знаю. Мне стало не по себе. Слушай, извини, я же... Да чё извини? Тебе-то, по сути, чего? Все равно. Мы знакомы меньше пары часов. Так Расти тебя из-за этого недолюбливает? Недолюбливает? Ха! Он же из старых граждан. Он из степняков-то ни во что не ставит. Я удивлен, что он с тобой так сисюкался. Ты поэтому решил вором стать? Слова-то какие. В том числе, мне надо было быстро денег найти, чтобы жизнь обустроить. Серпари, понимаешь, ну такие как я, мы живем очень недолго. Гейл вдруг ухмыльнулся и, откинувшись на стуле, посмотрел на меня. Как думаешь, сколько мне лет? Ну, не знаю. Я оглядел его. Ему было на вид лет 15-17. Лет 16, быть может? Гейл смотрел хитро и улыбался. Мне 3 года. Я ошарашенно поглядел на него. Сколько? 3. Мне 3 года. Согласись, не очень хорошо выгляжу для своих лет. Как это возможно? Это и есть серпарь. Мы живем лет до 10, и самый долгий срок 15. Растем, как на дрожжах, как видишь. Только все время есть хочется, и мышцы растут криво. Гейл закатал рукав, обнажив руку, и я увидел потрясающую мускулатуру. Ничего себе, да ты силач. Чего же я тогда тебя так легко одолел там, у Дары? Ну, Фитц, ты вообще-то тоже конь еще тот. Хотя по тебе и не скажешь. Я замолчал и долго думал. Мне вдруг стало как-то бесконечно жаль Гейла. Я почти не знал его, но зато это был второй человек, который относился ко мне по-доброму. Хотя, человек ли? Впрочем, какая мне разница? Ну, Фитц, я тебе рассказал. Теперь ты, раз уж у нас такая задушевная беседа. И что я должен тебе рассказать? Ну, типа, кто ты? Ты, конечно, можешь снова врать, что ты приехал недавно и все такое, но я ж вижу. У тебя дорогая одежда, и ты сразу оказался в третьем кольце. Без жизни в зоне адаптации. Ты говоришь как местный, даже картавишь, как многие столичные. У тебя куча денег. Ну, уже не куча, конечно. Я университетов не кончал, но я не дурак, ты что-то темнишь. Давай, рассказывай. Я задумался. С одной стороны, не хотелось лишний раз делиться информацией о себе. А с другой, Гейл мог бы что-то подсказать. Впрочем, сейчас были дела и поважнее. Погоди. Сначала прочти, какой здесь адрес и имя. И я протянул ему листок, который дал мне Расти. Гейл взял его и медленно прочел. Алехандро Мадьяр, 12 ярус, Дымный проспект, дом 729, апартаменты, номер 302. Я слыхал об этом Мадьяре. Это известный игрок, организатор всяких подпольных вечеринок. Расти тебе дал? Я молча забрал бумажку назад. Слушай, так получается, вы с Дарой не родные, брат и сестра? А она... Я замялся. Нормальная ли она? Да. У нас мать общая, но Дара старше, поэтому она чистая, не волнуйся. Дара степнячка, не серпарь. Можешь с ней, ну, я не знаю. Гейл пытался казаться безразличным, но я видел, как ему неприятно. Так откуда у тебя адрес Мадьяра? Расти приказал тебе его грохнуть? Нет, просто поговорить. И сколько он тебе за это даст? 1000. И мои часы. Глаза Гейла загорелись, он весь подобрался. Слушай, 1000 — это много? Расскажи-ка мне про деньги. Я вот вижу, ты разбираешься в этом. Ну, смотри, есть кроны. Гейл вытащил мятую большую бумажку, которая явно прошла через 1000 рук. В одной кроне у нас 20 серебряных либр. Он положил сверху монетку с профилем какого-то сурового мужчины. А в одной либре 5 медных грошей. Все просто. А что насчет монет из кости? Я видел такие. Мне дали им сдачу в том месте, где мы завтракали. А, это? Ну, это то же, что и либра, только сделано не из серебра, а из костей какого-нибудь умершего благородного старого гражданина. Ну, типа почет там, все дела. На них обычно пишут, из чьих костей они сделаны. Ну, не отходи от темы. Мадьяр. Я, кажется, знаю, где он сейчас может быть. Скоро уже вечер, и он, скорее всего, пойдет в огни столицы. Туда все ходят перед выходными, чтобы напиться, женщин снять. У них там есть игорный зал, и вот там он завсегдатай. Возможно. Надо подумать. У меня еще были другие дела. Я начал собираться. Оглядев свою одежду, я в очередной раз заметил, что ей не помешает хорошая чистка. Слушай, Фитц, ты ж там патронов купил. Ну, и? Поделись с другом, м? Я посмотрел на Гейла и почему-то вспомнил слова Расти. С ума сошли? Он же вас и пристрелит из нее. Стоило ли давать ему патроны? Тем временем на улице все чаще и чаще стали мелькать серые шинели исполнителей. Нужно было уходить с этого яруса, и поскорее. Я расплатился и, остановившись у двери, задумался. Вариантов для моих действий было много. Осталось понять, что мне сейчас важнее –